Герда. Две розы в горшке на окне тебя не спасли от дыхания пронзительной стужи, прекрасная Герда. Забудь обо всем поскорей, поверь мне, твой Кай тебе больше не нужен, прекрасная Герда. Пусть ноги избиты в кровь и свечет зеленка, и быстро летящее время, поверь мне, семья — это слишком тяжелое бремя. И не отдавай на заклание быту любовь. Прекрасная Герда, твой маленький Кай навсегда очарован другой, она красивее и умнее. И знает, что нужно мужчинам. Не надо, не плачь, это слезы без всякой причины. Пусть сердце твоем навсегда воцарится покой, прекрасная Герда. Наша оконца.